Часть седьмая. Через 4 месяца я освоил всю основную магию среднего уровня, так что начал брать у Рокси ночные уроки. Не поймите неправильно, ничего такого. Содержание занятий было самым различным. Рокси была хорошим учителем. Она не зацикливалась на жестких учебных планах и корректировала их согласно моим способностям и восприятию. Ее способность понимать своего ученика была очень высокой. Она брала тему из своих заметок и позволяла мне разобраться самостоятельно. Если я их улавливал суть правильно, мы продвигались к следующему пункту. Если я никак не мог понять, она терпеливо мне помогала разобраться. С таким подходом я чувствовал, как границы моего мира постепенно расширяются. В моей прошлой жизни, когда у моего старшего брата были на носу экзамены, было время, когда тоже наняли репетитора на дом. Я присоединился к этим занятиям из прихоти. Но там не было никакой особой разницы по сравнению с тем, как учили в школе. По сравнению с ними, занятия с Рокси были интересными и легкими для понимания. Занятия, на которых могли ответить на любой вопрос. Кроме того, меня обучала девушка из средней школы. Такое развитие событий было слишком хорошим. Если бы это был прошлый я, то мысли о таком заставили бы меня мастурбировать 3 раза. «Учитель, почему магия используется только в бою?» «На самом деле не только там». Рокси всегда отвечала серьезно на мои неожиданные вопросы. «С чего бы начать? Во-первых, магия пришла от длинноухих древних рас, высоких эльфов». «Ух ты, эльфы! Они тут действительно существуют?» «Золотистые волосы, зеленая одежда, лук и всегда опутаны растительными щупальцами, тентаклями». «Так, успокойся, успокойся». «Возможно, они совершенно отличаются от того, что я знаю. Хотя, с ее слов, это люди с длинными заостренными ушами». «Эльфы?» «Длинноухие живут где-то на северном континенте Милис». Согласно описанию Рокси, давным-давно, еще до войны между людьми и магическими существами, когда мир был погружен в хаос и везде вспыхивали бесчисленные войны, высокие эльфы могли общаться с духами леса и владели силами земли и ветра для борьбы с захватчиками. Сказано, что это была старейшая в мире магия. «О, я запишу!» «Конечно!» Рокси согласно кивнула. Текущая магия появилась благодаря людям, их попыткам повторить, изменить магию высоких эльфов. Люди особенно хороши в подобных вещах. Так человеческая раса хорошо в таких вещах? Да, человеческая раса всегда умела творить что-то новое. Людям, похоже, просто нравится двигать прогресс. Причина, по которой магия используется только в бою, в том, что обычно только в бою она и используется. Даже если не полагаться на магию, используя окружающие объекты, можно запросто добиться таких же результатов. Вещи, которые нас окружают? Ну, например, если тебе нужен свет, ты можешь использовать свечи или масло, правильно? Ясно, все вполне очевидно. По сравнению с использованием магии, использовать простые подручные средства куда проще. Вполне логично. Хотя, если это безмолвные чары, то все совсем наоборот. Кроме того, на каждый вид магии подходит только для боя. Например, с помощью магии призыва ты можешь вызвать магического зверя или духа близкого по уровню. Магия призыва! Когда-нибудь ты меня научишь? Нет, я не использую ее. К тому же, кроме обычных инструментов, существуют и магические предметы. Магические предметы? Я могу, в принципе, представить, что это из названия. Магические предметы? Предметы с особыми свойствами. Внутри скрыты магические символы, так что любой может использовать их, даже люди, не изучавшие магию. Однако эти магические предметы требуют больших затрат маны. Понятно. В основном, как я и представлял. Если подумать, жаль, что Рокси не может использовать магию призыва. Основы атакующей магии и магии исцеления я еще могу понять, но совершенно не представляю, как работает призыв. Также в ходе уроков всплыло много новых понятий. Человеческая, демоническая война, фамильяры, духи. Учитель, какая разница между магическими зверьми и монстрами? Не такая уж и большая. В основном монстры – это существа, подвергающиеся каким-то изменениям благодаря магии. И как только их количество увеличивается достаточно, чтобы стать полноценным видом спустя поколения, они смогут обзавестись зачатками интеллекта и превратятся в магических зверей. Даже если они обретают полноценный интеллект и становятся разумными, их все еще называют монстрами, если они атакуют человеческую расу. И наоборот, существовали магические звери, которые с поколениями только деградировали, и были примеры, когда они и вовсе превращались обратно в монстров. Здесь нет четкой границы. Монстры атакуют людей, магические звери не атакуют людей. Пожалуй, этого пока достаточно. То есть расы демонов произошли от монстров? Не только. Демонические расы были так названы давным-давно, во время войны людей и демонов. Что это за война людей и демонов? Ну, первая война была около 7000 лет назад. Это, конечно, очень давние времена. История этого мира действительно была очень древней. это не считается таким уж древним событием. Люди прекратили войну только 400 лет назад, и все эти тысячи лет люди и демоны продолжали сражаться. Я думал, 400 лет – это много, но если все это фактически продолжалось 7000 лет, отношения были настолько плохими? Хах, понятно. Ну и в заключение, что собственно из себя представляют эти демоны? Дать общее определение демоническим расам довольно затруднительно. Но если это действительно необходимо, утверждение – это расы, воевавшие на стороне демонов в тех войнах. Будет понять проще всего. Естественно, здесь есть и некоторые исключения. А, и чтобы дополнить, я тоже из демонической расы. А, понятно. Демон стал домашним репетитором. Значит ли это, что времена нескончаемых войн забыты? Лучше всего, когда царит мир. Если подвести все формальности, я принадлежу расе Мигурд из Бегои, расположенной на демоническом континенте. Разве родители Руди не были шокированы, увидев меня? Я думал, это из-за того, что учитель выглядела слишком маленькой. Я не маленькая, огрызнулась Рокси. Похоже, она действительно воспринимает это очень серьезно. Они были шокированы, когда увидели мои волосы. Волосы? Я думаю, у ее волос был довольно красивый цвет. Распространенный слух гласит, что чем ближе цвет волос демона к зеленому, тем более жестким и опасным он является. Учитывая, что мои волосы довольно близкие по цвету оттенка... Зеленый. Похоже, это цвет опасности в этом мире. Волосы Рокси и впрямь выглядели достаточно зелеными, чтобы заставить людей насторожиться. Она теребила свою челку цвета морской волны, пока объясняла. Выглядело это очень мило. Если бы я встретил подобный цвет волос в Японии, решил бы, что это какой-то хулиган или свихнувшаяся анимешница. Неважно, какой из этих типов, ненатуральность заставила бы чувствовать только неприязнь. Но волосы Рокси не выглядели неестественными и не вызывали никаких плохих эмоций. Можно было даже сказать, что этот цвет очень подходил ей ее обычному сонному виду. Если бы она была героиней в симуляторе свиданий, я бы выбрал ее ветку одной из первых. Волосы Рокси действительно прекрасны. Спасибо за комплимент, но тебе лучше приберечь такие слова для девушки, которая тебе понравится в будущем. Но мне нравится учитель. Заявил я без колебаний. Я не тот человек, который будет стесняться. Я буду выражать свою симпатию ко всем симпатичным девушкам. Ну хорошо, если ты не изменишь свои чувства лет через 10, мы поговорим об этом снова. Ладно, учитель. Пусть даже меня отвергли с такой легкостью, я все равно заметил у Рокси выражение легкого счастья. Пусть я знаю не так много о том, как быть хорошим парнем, я хотя бы могу попробовать применить свой опыт из эротических симуляторов свиданий, пусть и в другом мире. Нельзя сказать, что это было абсолютно бессмысленно. Возможно, такие, вызывающие романтический жар в груди события, давно стали клише и поводом для шуток в Японии. Они все еще могут стать почвой для настоящей романтической любви в будущем. Да черт возьми, что я вообще несу? Рокси милая, симпатичная, если уж я могу, стоит попробовать запасть ей в сердце. Но разница в возрасте слишком велика. К чему это приведет в будущем? Возвращаясь к теме нашего разговора, чем ярче зеленый цвет волос, тем опаснее полное суеверие. А, так это все суеверие. А я уж было подумал, что это действительно что-то серьезное. Да, раса Супарт из Бабиноса – это зеленоволосая раса, совершившая множество злодеяний во время войны 400 лет назад. Именно из-за них и родился этот слух, так что в действительности тут нет ничего общего с цветом волос. Множество злодеяний? Да, за более чем 10 лет войны их преступления, затронувшие обе стороны, вызвали у тех и у других настоящий страх и ненависть. Это очень опасная раса, и после войны все они были изгнаны с материков демонов. Изгнали после окончания войны? Это удивительно. Похоже, их действительно ненавидели. Так и было. Так что же они сделали? Ну, я знаю об этом только примерно. Из историй, слышанных в детстве, я слышала, что однажды они атаковали дружественное поселение демонов и вырезали всех женщин и детей, или что им мало просто убийства своих врагов, и потому они заодно убивали всех их знакомых и союзников. Ну и, конечно, истории вроде того, что если не спать по ночам, тебя съест Суппорт. И все в таком духе. Шимачао Оджи-сан. Раса Мигурд была похожа на Суппордов, так что негативное отношение распространилось и на них. Пусть даже твои родители расскажут об этом рано или поздно. Запомни одно, особо подчеркнула Рокси. Если увидишь кого-то с изумрудными волосами и кроваво-красным камнем во лбу, не приближайся к нему. Если другого выбора, кроме как заговорить, не осталось, постарайся не злить их. Изумрудные волосы, рубиновый камень во лбу. Похоже, это уникальные черты расы Суппардов. А что случится, если вызвать их гнев? Они могут убить всю твою семью. Изумрудные волосы и рубиновый камень во лбу, так? Да, эта штука на их лбах позволяет видеть движение маны. Это их третий глаз. Может ли быть, что к расе супардов принадлежат только женщины? Что? Нет, конечно, у них есть мужчины. А эти камни меняют цвет на синие после каких-то действий? А? Нет, по крайней мере, я никогда таком не слышала. Что ты несешь? Рокси наклонила голову в замешательстве. «Ну, я просто хотел уточнить это ради собственного удовольствия. Но такие черты ведь очень легко заметить, так?» «Да, если заметите такое, немедленно придумайте что-то вроде «Мне надо срочно уйти и отступайте». Неожиданное бегство может вызвать их гнев. Попытка сбежать только разодорит их и заставить погнаться за вами. У меня был похожий опыт. Основываясь на упомянутых фактах, все будет в порядке, если проявить к ним уважение». Думаю, лучше всего не оскорблять их в открытую. Существует множество различий между расами людей и демонов, и даже между их понятиями о здравом смысле. Можно разозлить их совершенно ненамеренно. Лучше всего вовсе воздержаться от каких-либо замечаний. Похоже, супардов очень легко спровоцировать, но вместо того, чтобы подвергнуться нападению, лучше просто испытать немного страха. Ощущение вроде «Ох, этот парень действительно опасен, когда злится, лучше не нарываться». Что-то такое. Страшно. Не думаю, что мне еще раз повезет с реинкарнацией, если меня убьют. Лучше уж избегать встреч с ними всеми силами. Супарды, не связывайся с ними. Я накрепко это усвоил. Конец седьмой части.